Все это вселенная, неизученная до предела, завершение которого просто не существует. Многие из разумных пытаются до сих пор разгадать, где заканчивается эта сущность состояния материи. У всех есть надежда разыскать первоисточник созидания всего, но материя как данность безгранична в своем понимании и теории. Как можно сопоставить, например, размеры галактики и частицы Омме, из которой состоят атомы в привычном вам понимании? Никакие исследования не пролили свет на эту загадку. Никто даже не приблизился к вопросу появления основополагающей частицы всего составляющего. Общая визиосфера приблизилась к скоплению галактик, которые были расчерчены линиями мерцающего света. Это общее пространство обитания Содружества. Не удивляйтесь его размером с показанным. На самом деле кластер обитания разумных рас настолько огромен, что вашими понятиями о расстояниях это недосягаемые для реальности величины. Я расскажу вам историю. Не знаю, как вы воспримете все поведанное мной, но буду надеяться, что вы достаточно разумны, чтобы вникнуть в суть происходящих событий. Намекает на дебилов. Естественно, возник шепотом Билл. Я сейчас не буду описывать все расы, которые входят в Содружество, а расскажу историю возникновения и попытаюсь донести до вас, будущие кадеты, суть предстоящего основного задания и цели, которую мы поставим перед каждым из вас. Надеюсь, информации вам будет предоставлено достаточно. Если нет, то позже мы постараемся ответить на интересующие вас вопросы. А сейчас постарайтесь внимательно послушать. Союз межгалактических рас образовался далеко не сразу. Очень много миллионов веков, по принятому всеми времяисчислению, назад в пространстве, между явлениями, подходящими под описание действия, как начало мысли, образовалась крупица, представляющая собой сознание в самом широком смысле этого слова. Глубина мыслящего фактора частицы разума не поддавалась какой бы то ни было классификации по приоритетам распределения на существ, состоящих из молекулярной массы даже сверхмалого размера. Встретившись с антиматериальной, бессмыслящей сущностью, которая распространялась абсолютно на все, что было тогда в доминанте тел, находящихся в пространстве, произошел мощный взрыв с выбросом частиц невиданной мощности и сверхмалого размера. Все назвали их Омме. Они оставили пыль на галактических телах и антителах, которые распространились по всему изученному и неизученному пространству, вступив в реакцию со встречными объектами, заложив в них свою частицу начала бытия. Там, где условия позволили зародиться жизни, хотя бы на клеточном уровне, упали зерна разума, наложив свои корректировки дальнейших путей развития. Зарождающийся разум принял всю мощь вселенской мудрости и стал развиваться по определенному данному виду направлению. Образовались разумные сознания, которые из года в год, из века в век, из тысячелетия в тысячелетие развивались по предназначенному только для них сценарию. Развивались, крепли, проходили ступени технического прогресса. Естественно, подойдя к вершинам развития, все цивилизованные миры устремляли свои взоры к звездам. Так началась эпоха колонизаций, захвата планет и войн на различных уровнях от планетарного до межгалактического. Спустя многое время разумные поняли, что места в открытой части Вселенной предостаточно, и совместными усилиями создали союз. Были свергнуты отдельные правительства, и вся власть целиком и полностью перешла под управление Совета межгалактических рас. Долгие поколения воцарялся относительный мир и спокойствие, но из-за честолюбия присущего практически всем, способным мыслить и осознавать свое эго, стали зарождаться новые очаги недовольства. Сначала это были мелкие поползновения в сторону распределения должностей при совете и перерастанием к точке непосредственного нахождения оного. Некоторые считали, что присутствие именно в их зоне обитания руководящего органа дает некие преференции населению. Но это все просто заблуждение. Его все же хватило для начала новых военных действий. Доподлинно неизвестно, долго ли продлилась бы новая война раз, если бы из неизведанных миров Вселенной не прибыла новая, непонятная и непредсказуемая. Мы назвали ее «Этнос». Не берусь утверждать, что название соответствует, но факт остается фактом. Военная мощь нового действующего лица была настолько превосходящей все существующие, что после буквально одной грандиозной битвы разумные галактики капитулировали и признали право власти сильнейшего. Пришел крутой, с самой большой палкой и надавал всем по макушкам. Как всегда, Алиша. На нее резко зашипели и одарили говорящими взглядами о необходимости резко заткнуться и не наводить фон. «А что?» Но оратор продолжил повествование, сделав вид, что не заметил небольшого отвлечения внимания присутствующих. Их технологии коренным образом отличались от открытых, зачастую входя в прямое противоречие в логике от известных существующих. Но когда мы все поняли, что это не просто раса, прибывшая к нам из глубин космоса, то для всех нас наступило время переоценки всего и вся. Все собранные за многие поколения знания и константы во взглядах на окружение рухнули. Это была не раса, точнее, не раса в нашем общем понимании. Раса, оказывается, могла быть совершенно любой. Посланник сущности своего мироздания прибыл в лице Этноса. И вот тут настало время загадки. Совершенно неожиданно они ушли, оставив всем артефакт. Это поистине эпическое сооружение, как мы позже выяснили, представляет собой космическое тело, созданное неизвестно каким образом, состоящее из защитной сферы с разделяющимися вектором гравитации максимальной концентрации у противоположных полюсов. Защитная сфера явно искусственного происхождения с наличием полностью функциональной среды обитания, свойственной известным межгалактическим станциям, спортами, верфями, кластерами поддержания жизненной активности, защитными сооружениями и средствами непосредственного нападения, с обширными секторами для проживания, производственными, строительными и другими необходимыми составляющими для достижения свободного автономного существования сооружениями. Естественно, все сопряжено с величайшими достижениями в технологиях, которые мы пытаемся осваивать по крупицам. Но все это богатство разума находится в режиме так называемого сна. Да, для вас это будет понятнее. Хотя определенные функции для поддержания существования все же задействованы и находятся в активном режиме. Сфера полностью охватывает нечто скрытое внутри. Нам закрыт доступ туда полностью. Ничего не помогает проникнуть за внутреннюю границу защитной сферы. Мало того, мы даже здесь присутствуем не совсем в нормальном состоянии. Попытки высадиться и воспользоваться потенциалом, оставленным нам по неясной причине, всегда заканчиваются отделением мысли-матрицы и переходом к неосязаемому существованию в информационной оболочке. Но есть шанс, что рожденные чистые смогут найти внутри артефакта источник и активируют возрождение. Тогда многие смогут снова обрести физическую составляющую. Вы найденные чистые. Мы вас избрали. Как-то скомканно закончил повествование Лао Гизе и исчез, как и все, что вещала визиосфера во время его рассказа в вводной речи. Он не упомянул, что уже очень давно идет начавшаяся вскоре после появления артефакта война за право обладания им, и что никто понятия не имеет, где он сейчас физически находится. Он просто исчез. Испарился вместе со всем содержимым без следа. Кто-нибудь понял, что все это значит? Всем и никому в частности задал вопрос Стив. Делать-то что нам предстоит? И какие кадеты? Или я тут один такой, недалекий? А?